В борьбе с гордыней. Когда творишь добро украдкой, так хочется воскликнуть: «Люди, неужто вы не догадались, что это все моих рук дело? Я тратил столько сил во благо, а вы, меня не замечая, не зная, как мне было трудно, спокойно движетесь по жизни». Но, промолчав опять, ты снова, увидев, где добро в опале, туда стремишься всей душою, забыв, как прежде, про гордыню. 2 ноября 2021 года.